Глава 8. Вступление в гвардию дождевого дракона. На следующее утро, на рассвете, пик темного севера. Старший брат Зинин, я хочу пойти вместе с тобой. Я буду ухаживать за тобой. С ожиданием смотрело нефритовое облако на Нина. Мы отправляемся во внешний мир не на прогулку. Там нас ждет множество опасностей. Лучше будет, если ты останешься в черно-белом колледже. Нин внимательно посмотрел на своих последователей. Мынараха, нефритовое облако, небесный корабль, Фаргарда, Вейфена и Низерсана. После того, как я уйду, все вопросы будет решать Мэнрох. Такое решение весьма удивило всех остальных. Рох был самым слабым из них всех, из-за того, что его основание ЦИ было повреждено и он вынужден был тренироваться как бессмертный. Хорошо, старший брат Зинин, несмотря на несогласие кивнули последователи Нина. Рох, я доверяю тебе пик темного севера. Не волнуйся за это, старший брат Зинин. Кивнул в ответ Рох. Внезапно Нин поднял голову, заметив издалека луч света. Это был Мунарцен на своем лазурном драконе. Старший брат Нин. Издалека позвал его Мунарцен. «Пора идти, дядя Бай», — сказал Нин, и возле него появилась летающая лодка, в которую вошли двое, молодой мужчина и белая гончая. Летающая лодка тут же взмыла в небо и вскоре приблизилась к лазурному дракону Мунарцена, и уже через мгновение два друга исчезли в небесах. «Когда мы вернемся сюда, то станем намного сильнее», — сказал Мунарцен, оглядываясь на ворота колледжа. «Я собираюсь привести множество техник, которых нет еще в черно-белом колледже. Я всегда переживал, что у меня недостаточно черно-белых талисманов, чтобы выкупить необходимых мне големов. Поэтому мне просто необходимо привести сюда что-то». Откуда брались все техники и искусства черно-белого колледжа? Конечно, их привозили с собой ученики, вернувшись из странствий. Когда ученик привозил новую технику или искусство, он получал соответствующую награду в виде сжиженной элементной эссенции или черно-белых талисманов. В свою очередь, Нин мог предложить колледжу два чрезвычайно мощные техники, божественную способность уклонения крыла ветра и формирование менее 1000 мечей. Судя по тому, что в такой мощной школе было всего 5 божественных способностей, можно было судить, насколько редко они встречались. Но эта божественная способность досталась ему от матери, которая передавалась из поколения в поколение клана Юичи. Поэтому он не мог так легко расстаться с нею. Что касается формирования менее 1000 мечей, он передал его клану Цзи, когда покидал его, и оно должно было стать основой, на котором клан Цзи достигнет своего расцвета. Нину хотелось еще обдумать вопрос, готов ли он оставить столь мощное формирование в колледже. «Вперед», — сказал Цзи Нин. «Куда мы пойдем?» — спросил Мунарцен. «В первую очередь на гору небесных сокровищ», — рассмеялся Нин. «Если мы планируем длительное путешествие, нам следует основательно подготовиться, а там находится множество магазинчиков, в которых мы сможем закупиться». «Да, я был бы не прочь походить по магазинам», — кивнул Нарцен, и все вместе они отправились вдаль от черно-белого колледжа. У себя в усадьбе седовласый старик раскрыл технику зеркального водоворота и с беспокойством и предвкушением Даос Джейдфайн наблюдал за полетом своего ученика Нарцена. Бессмертный Дянь Цей сидел в позе лотоса на своей нефритовой кровати и внезапно открыл глаза. Его ученик отправился в путешествие, чтобы закалить себя. Кто-то из учеников возвращался через 2 или 3 года, кого-то не было целые десятилетия, а некоторые возвращались спустя века. Конечно, были и те, кто не возвращался вовсе, найдя свою смерть во внешнем мире. Гора небесных сокровищ. Это место принадлежало великой династии Ся. Подобные ярмарки находились в каждом командорстве на всей огромной территории великой династии Ся. «Дядя, чего ты хочешь?» — мысленно обратился Цзи Нин к белой гончей. «Нас ждет долгое путешествие. Ты уже подарил мне Дао печать перемещения, и есть только одна вещь, которую я бы хотел сейчас приобрести – формирование Фусси». Фусси, Хауи, Куафу – это все были персонажи древних легенд. Формирование Фусси требовало 8 участников, как минимум, а как максимум – 54. С помощью Фусси можно было создавать множество формаций. Область их использования была безгранична. В руках обычного бессмертного она была бесполезна, но тот, кто был экспертом формации, мог создавать с ее помощью удивительные вещи. По преданию, если взять в основу формирование Фусси, то можно создать такую формацию, которая уничтожит небеса и землю. Кроме того, с помощью формации Фусси можно будет в любой момент создать формацию 8 триграмм кровавого дракона. Таким образом, каждый, кто приобретал формацию Фусси, стремился выкупить все части этой формации. «Хорошо», — кивнул Нин. «Молодой мастер, молодой господин Му», — приветствовала друзей чертовски привлекательная девушка у ворот горы небесных сокровищниц Зинин. Му Нарцан и белая гончая вошли внутрь. Среди ценностей на горе небесных сокровищ были как и обычные, так и весьма экзотические. Также здесь можно было выторговать себе хорошую скидку. Для учеников черно-белого колледжа предоставлялась скидка 30%. Были и те, кто мог добиться и 60% скидки, но Нин не относился к числу таких людей. «Я продаю этот комплект мечей, который к тому же является волшебным кладом», принялся распродавать Нин имеющиеся у него волшебные сокровища, которые он накопил, убивая экспертов горы Снежного Дракона. К тому же он продал мечи, подаренные ему Наркпиком Черным Тигром и старшим братом Кровавая Тень. Конечно, все эти мечи были высокого качества, но они достались Нину из разных источников и были очень разные между собой, а это было неудобно в технике менее 1000 мечей. Спустя час Нин, Нарцан и Белая Гончая покинули гору небесных сокровищ. Нин приобрел 360 водяных мечей уровня смертных и 360 высококачественных огненных летающих мечей уровня смертных. Таким образом у него появилось 720 летающих мечей. На эту покупку он потратил около 500 кг сжиженной элементной эссенции. Подаренные ему мечи он продал за 450 кг сжиженной элементной эссенции, а волшебные сокровища адепта Суили еще за 50 кг сжиженной элементной эссенции. Еще Нин потратился на приобретение формирования Фусси и некоторых других ценных вещей. Только покинув гору небесных сокровищ, Нарцан выдохнул с облегчением. «Только здесь я понял, насколько я бедный», — вздохнул он. «У меня осталось только около 5 кг сжиженной элементной эссенции. У тебя дела должно быть получше. За последние 3 года я выиграл несколько сражений во дворце споров Дао», — покачал головой Нин. «Но сейчас я такой же банкрот, как и ты. У меня осталось только около 50 кг сжиженной элементной эссенции. Конечно, мы провели в колледже не так много времени и не могли получить многое из того, что хотели», — вновь вздохнул Нарцан, но тут его глаза загорелись. «Но теперь мы отправляемся в путешествие и у нас появится возможность получить все, что мы захотим. Например, в тот день, когда ты одержал одну за другой победы во дворце споров Дао, старший брат Кровавая Тень подарил тебе формирование меча. Этот ценный подарок, видимо, для него ничего не стоит. Я надеюсь, что вскоре мы сможем делать так же». «Я тоже надеюсь на это», — ответил Нин. В его глазах тоже читался азарт путешествий. В колледже они часто слышали о том, что старшие братья приобретали бесценные сокровища, скитаясь в странствиях по внешнему миру. И сейчас и Нину, и Нарцану не терпелось отправиться в путешествие, которого они так долго ждали. «Я уже купил некоторые сокровища и чувствую, что с ними моя сила еще более возрастет», — хвалился Нарцан. В ответ на это Нин просто рассмеялся. Сейчас у него было достаточно мечей разного уровня, которые подходили для его техники менее 1000 мечей, и он надеялся, что она будет обладать несравненной боевой мощью. «Теперь я могу биться на расстоянии с таким же успехом, как раньше в ближнем бою», — размышлял Нин. Благодаря тому, что он достиг 9 уровня в технике багровой диаграммы 9 небес, в ближнем бою он был сравним с адептом Ваньсянь. Кроме того, Нин приобрел божественную способность небесной трансформации и сейчас был столь же мощным в дальнем бою, как и в ближнем. «Старший брат Нин, куда же нам следует пойти?» — посмотрел Нарцан на друга. «Где нам искать приключений? Наши старшие товарищи советовали нам пойти к гвардии Дождевого Дракона», — сказал Нин. «Мы можем выполнять их задания, и тогда наши приключения будут иметь какую-то конкретную цель. Кроме того, будучи в составе гвардии Дождевого Дракона, мы сможем избежать многих неприятностей». «Да, я тоже думал об этом», — согласно закивал Нарцан. На этом обсуждения двух друзей закончились, и они приняли единогласное решение присоединиться к гвардии Дождевого Дракона. Глава 9. Гвардия Дождевого Дракона, область Тихой Воды. Перед отъездом Цзинин посетил усадьбу Наркпика Черного Тигра, чтобы попрощаться со своим хорошим другом, Боевым. Когда Боевый узнал, что Нин уезжает, он дал ему несколько советов. Он знал, что приключения бессмертного полны неожиданностей и опасностей, но это было необходимое условие. Далеко за пределами города Тихой Воды в безлюдной пустынной местности раздался громкий хруст, и лазурный дракон вдруг стал изменяться, превратившись в огромный корабль в форме огромного дракона. Младший брат Нарцан, «Твой конструкт может изменяться?» — со вздохом удивления спросил Нин. «Ты ничегошеньки не знаешь о конструктах», — самодовольно ухмыльнулся Нарцин. «Изменение формы конструкта — это самый легкий фокус из всех. Нам пора отправляться к гвардии Дождевого Дракона, который находится в горах Алого Дракона. Это довольно далеко отсюда, но мы используем для полета наши волшебные сокровища». Нин со смехом провел белую гончую на нос корабля, где уже стоял Нарцин, и корабль со скоростью света скрылся в облаках. В центре этой конструкции находятся рунические формирования, которых достаточно для полета, чтобы не использовать какую-либо стихию, объяснил Нарцин. «Я часто слышал, как Джейд Файн хвалила тебя и говорила, что твои таланты в познании Дао чрезвычайно высоки. Но я никогда не вступал с тобой в спор Дао, и теперь у меня будет возможность увидеть тебя в деле. Да уж, тебе придется узнать много нового», — самодовольно ухмыльнулся Нарцин, и от его горделивого вида Нин не мог сдержать громкого смеха. Несмотря на то, что за прошедших 3 года Нин подружился со многими учениками Черно-Белого колледжа, самым близким другом для него оставался Нарцин, с которым они вместе поступили в эту школу. Все свое время Нарцин отдавал познанию Дао конструктов, и хотя и прошло уже 3 года, он все еще оставался ребенком, с замашками и повадками ребенка. Если ему что-то безумно нравилось, он всей душой отдавался этому и не мог этого скрыть. Но когда он только поступил в школу и проиграл в 2 спорах Дао подряд, его злости не было предела. Если бы он мог хоть немного скрывать свои эмоции, ему было бы намного легче, но он был слишком искренним, чтобы что-то утаивать. В то же время Нину было очень легко ладить с младшим братом Нарцином. «Мы достигли гор Алого Дракона», — указал Нарцин вдаль. Нин проследил за рукой Нарцина и сквозь пелену облаков смог различить горную цепь, которая на самом деле напоминала образ дракона. Аура, исходящая от этой горной цепи, была даже мощнее, чем аура великого формирования Черно-Белого колледжа. «У них репутация одного из 2 высших сил в командорстве Тихой Воды», — изумленно вздохнул Нин. «Две наиболее влиятельные силы в командорстве Тихой Воды – это клан Нордпик и гвардия Дождевого Дракона», — вторил ему Нарцин. «Достаточно просто посмотреть на формирование гвардии Дождевого Дракона, чтобы сказать, что оно намного превосходит по мощности формирование нашего Черно-Белого колледжа. И это только филиал командорства. Если в каждом командорстве есть что-то подобное и они все принадлежат великой династии Ся, то вряд ли кто осмелится когда-либо выступить против нее». «Ты прав», — кивнул Нин. «Именно из-за их силы так много людей хотят присоединиться к ним», — сказал Нин. «Давай подлетим поближе». «Хорошо», — кивнул Нарцин, и корабль в форме дракона стал медленно направляться в сторону горной цепи Алого Дракона. Если учесть, что горная цепь Алого Дракона внешне имела форму дракона, то та часть горы, где принимали гостей, можно назвать его головой. Нарцин отдал приказ, и его корабль приземлился на ровную площадку. Сразу же к ним вышли 2 ученика Цзыфу в огненно-красных доспехах. «Зачем вы прибыли на гору Алого Дракона?» — холодно спросили они. Нарцин и Нин почувствовали, что хозяева очень неприветливы, но в конце концов это было отделение гвардии Дождевого Дракона, и они могли вести себя так, как захотят. «Мы желаем присоединиться к гвардии Дождевого Дракона», — ответил Нин. Ученики Цзыфу переглянулись, а затем один из них пригласил гостей войти. «Следуйте за мной». Нин, Нарцин и Белая Гончая отправились за высоким молодым человеком. С легкостью преодолевали они горные тропы, встречая по пути множество учеников Цзыфу в огненно-красных доспехах. «Послушайте», — обратился к гостям высокий худой ученик Цзыфу, — «немногие хотят присоединиться к нашей гвардии Дождевого Дракона, но и вы пока не в ней, поэтому вам следует соблюдать все наши правила». Нарцину не понравился тон, которым говорил юноша, и он сразу нахмурился. Нин же оставался спокоен. «Первое правило. Пока вы не входите в гвардию Дождевого Дракона, вам запрещено устраивать в этих горах бои, иначе вы будете убиты. Второе правило. Единственное место, где вы можете передвигаться, это голова дракона. Если вы попытаетесь пройти в другие части горной цепи Алого Дракона, вы будете убиты. Третье правило. Вам запрещено касаться ограничительных формаций, иначе вы будете убиты». Говоря все это, высокий юноша даже не смотрел на Нина и Нарцина. Лицо Нарцина исказилось от злобы. «Младший брат Нин», — мысленно обратился он к другу, — «не слишком ли много правил в гвардии Дождевого Дракона? К тому же они такие наглые. Мы ученики Черно-Белого колледжа, почему они так с нами обращаются?» «Забудь о том, что мы ученики Черно-Белого колледжа», — так демысленно ответил ему Нин. Даже если бы мы были членами клана Наркпик, это бы сейчас ничего не значило. Нин до этого прочитал информацию о гвардии Дождевого Дракона и понимал, что здесь происходит. Нин, Нарцан и Белая Гончая продолжали следовать за высоким молодым парнем и наконец достигли задней части горы, на которой находились деревянные и каменные дома. «Посмотрите туда», — указал худой культиватор в сторону каменных домов. «Каждый, кто желает присоединиться к гвардии Дождевого Дракона, поселяется в этих домах. Можете выбрать любой пустующий дом и жить в нем. Когда наберется достаточное количество людей, мы отправим вас в горную тюрьму на диких болотах». Затем высокий тощий юноша развернулся и исчез, не говоря больше ни слова. «Кто он такой? Он такой наглый», — пробормотал Нарцан. «Он хранитель гвардии Дождевого Дракона», — ответил Нин. «Он много раз встречался с боевым и много узнал от него». «Хранитель гвардии Дождевого Дракона?» — удивился Нарцан. «Неужели у них есть хранители?» «Конечно», — кивнул Нин. «Каждый, кто присоединяется к гвардии Дождевого Дракона, стремится отправиться на подвиги и со временем получает определенные задания. Но должны быть люди, которые будут постоянно здесь находиться». Исходя из этих соображений была создана должность хранителя. Хранители гвардии Дождевого Дракона также подчиняются правилам. Причем их правила намного жестче, чем те, которым должны будем подчиняться мы. «Ты должен знать, что в гвардии Дождевого Дракона существует дополнительный корпус», — продолжал объяснять Нин. «Хранители выбираются как раз их дополнительного корпуса». Теперь Нарцан все понял. «Хранители гвардии Дождевого Дракона обладают большим доверием великой династии Ся. У них есть доступ к божественным способностям, тайным искусствам, сокровищам и многому другому. Но чтобы получить такие привилегии, нам нужно войти в состав гвардии Дождевого Дракона и успешно выполнить порученные нам миссии». «Но я не хочу быть хранителем», — замотал головой Нарцан. «С таким количеством правил, как я почувствую вкус приключения и пойду по пути бессмертного». «Каждый волен сделать собственный выбор», — улыбнулся Нин и вздохнул. «Но только самые талантливые гении получат возможность сделать выбор самому». «Ты прав», — вздохнул Нин. Так, болтая, молодые люди приблизились к особнякам. Деревянные и каменные домики были очень просты. В них не было ничего лишнего. Строго говоря, там был только один домик и двор. Там уже проживали несколько человек. «Этот», — указал Нарцан на поляну перед собой. Внезапно из его пальца вылетел луч света, и на поляне стал проявляться очень элегантный домик. «Ты можешь построить особняк?» — поразился Нин. «Да, конструктов было уникальным. Кареты, корабли, люди, животные и даже большие города – все это можно было создать с помощью ДАО-конструктов. Мы же не знаем, сколько продлится наше здесь пребывание, и было бы опасно остаться на незнакомой территории. Потому я создал эту усадьбу Мунвуд, и чтобы его взломать, даже адепту Ваньсянь придется изрядно попотеть». «Замечательно, замечательно», – рассмеялся Нин и вошел внутрь. Многие из бессмертных культиваторов заметили, что на их территории появилась новая усадьба. Некоторые даже подходили, чтобы осмотреть ее, но ничего не стали спрашивать. С того момента прошел месяц. «Слушайте все!» — по поляне разнесся громогласный голос, который не смогла заглушить даже усадьба, построенная Нарцаном, где проживали сам Нарцан, Нин и Белая Гончая. «Пришло время отправиться в горную тюрьму на диких болотах». От волнения сердце Нина стало биться чаще. Какой же силой должен обладать этот человек, если один голос его настолько мощный? Должно быть, это бессмертный. Нин и Нарцан вышли из усадьбы. Затем Нарцан взмахнул рукой, и усадьба исчезла. С других домов тоже вышли много людей. Это были все те, кто желал присоединиться к гвардии Дождевого Дракона. Глава 10. Бессмертные из гвардии Дождевого Дракона. Нин внимательно оглядывал всех тех, кто все это время находился в своих домиках и упорно тренировался. Ждать целый месяц — это непросто, но за этот месяц он ни с кем из них не познакомился. 100. Выдохнул Нин, оглядев всех вышедших претендентов. Там впереди виднелись три фигуры, смотревшие на Нина, и остальные 99 желающих вступить в охрану Дождевого Дракона. Этих троих вел седовласый старейшина в черном с убийственной одиночной аурой. И когда он обвел взглядом желающих стать новобранцами, то все, включая Нина, почувствовали такую тяжесть, словно дракон посмотрел на каких-то муравьев. «Бессмертный», — тихо прошептал Нин. От одного взгляда этого старца сердца претендентов бились сильнее. «Вас набралось 100 человек», — внезапно заговорил старик. «Теперь вы можете отправляться в горную тюрьму на диких болотах». Все внимательно слушали каждое слово старика. «Вы еще не входите в состав гвардии Дождевого Дракона», — продолжал старик. Поэтому вы жили на этой пустынной части горы. Когда вы станете охранниками гвардии дождевого дракона, вам будет позволено войти вглубь горы Алого Дракона», — указал старик на пик горы Алого Дракона, где проживали истинные охранники гвардии дождевого дракона. «Гора Алого Дракона — это не место для развлечения, и здесь не так шумно, как в городе Тихой Воды. Каждый здесь занят упорными тренировками и для этого занимает один из пиков. На данный момент занято более 20 пиков». Сердца всех слушающих сжались. Гвардия дождевого дракона гордилась своей репутацией как одного из двух титанов командорства Тихой Воды. И здесь тренировались более 20 бессмертных. Нин и Нарцан обучались в Черно-Белом колледже, который официально признавался третьей силой, но сейчас они поняли, насколько громадная разница была между их колледжем и гвардией дождевого дракона. Хотя в колледже было немало бессмертных, но здесь их было более 20, и это всего лишь часть гвардии дождевого дракона, которая распространилась по всей территории великой династии Ся. Из всех бессмертных, которые здесь находятся, некоторые из них прибыли из императорских школ, обвел взглядом старик всех собравшихся. С точки зрения уровня власти, наша гвардия дождевого дракона сопоставима с кланом Нордпик, но наша история гораздо древнее. Войдя в состав гвардии дождевого дракона, вы имеете шанс получить доступ к божественным способностям и тайным искусствам великой династии Ся. У вас также есть шанс отправиться в главный штаб гвардии дождевого дракона и пройти там обучение. Единственное, что для этого нужно, чтобы вас приняли в охранники гвардии дождевого дракона, пояснял старик, а его голос эхом раздавался в сердце каждого. «Сейчас каждый из вас должен будет рассказать мне свою историю и какой силой вы обладаете. Чтобы присоединиться к гвардии дождевого дракона, нужно соответствовать ее минимальным требованиям. Если же вы не будете соответствовать даже нашим минимальным требованиям, то для вас нет никакого смысла отправляться в горную тюрьму на диких болотах. Можете уходить прямо сейчас». Сразу же после его слов в небе появилось огромное бронзовое зеркало. «Если вы посмеете солгать, то будете немедленно убиты», — сказал старик и указал в сторону мужчины с черной бородой. «Проходи», — приказал он, и бронзовое зеркало немедленно повернулось к нему. «Секта меча разрезающего неба, техника очищения ци, адепт Вань Сянь среднего уровня, Бу Вайлицен». «Хорошо», — кивнул старик. «Следующий. Клан Восточной реки, техника очищения ци, адепт Вань Сянь на поздней стадии, парящее облако Восточной реки». Один за другим практики стали рассказывать о себе. Конечно, гвардия дождевого дракона должна была знать о тех, кто хочет к ней присоединиться. Благодаря этому зеркалу и собственным сведениям, они могли быстро получить необходимые данные. Ни один не посмел солгать, ведь это бы означало верную смерть. «Ты», — указал старик на Нарцана, — «Черно-белый колледж, очищение ци, адепт Вань Сянь на среднем уровне, Му Нарцан». «Черно-белый колледж, здесь есть кто-то из черно-белого колледжа?» Ответ Нарцана мгновенно привлек к себе всеобщее внимание. Хотя большинство собравшихся здесь были из элитных школ и сект, но ученики черно-белого колледжа были всеми признанные гении. «Ты», — указал старик на Нина, — «Черно-белый колледж, техника очищения ци и техника очищения тела демонического бога, 9-й уровень багровой диаграммы 9 небес, Цзинин». Седовласый старец удивленно посмотрел на Нина. Его уровень поразил даже бессмертного. Что уж говорить об остальных. Их взгляды были наполнены удивлением и любопытством. Несмотря на то, какие правила были в гвардии дождевого дракона, уровня Нина хватало достаточно. Достаточно редко удавалось встретить кого-либо на 9 уровне багровой диаграммы 9 небес. 9 уровень багровой диаграммы 9 небес сопоставим с ранней стадией адепта Вань Сянь. Если добавить к этому божественные способности, его сила будет безгранична. К тому же он ученик черно-белого колледжа. Он слишком торопится. В любом случае он только на ранней стадии адепта Вань Сянь. Если он встретится с группой противников, они растопчут его. Среди собравшихся послушался шепот рассуждений. Седовласый старик внимательно посмотрел на Нина, затем на бронзовое зеркало и медленно кивнул. «Хорошо, у тебя действительно 9-й уровень. Следующий». Старик уже обратил внимание на следующего претендента, но в ушах Нина продолжал звенеть его голос. «Тебя зовут Цзинин, багровая диаграмма 9 небес известна со времен бессмертных и имеет много особенностей. Когда ты присоединишься к гвардии дождевого дракона, ты узнаешь, как лучше раскрыть свои способности в технике очищения тела демонического бога. Ты должен вернуться с горной тюрьмы на диких болотах живым. Хотя было бы лучше, Если бы ты достиг 10 или 11 уровня перед тем, как пойти туда, так тебе было бы легче. Седовласый старик искоса взглянул на Нина, и тот понял, что все это тот говорил ему мысленно. Нин улыбнулся, но не стал менять своего решения. Нин вспоминал, что в водной усадьбе гигантский рыжий медведь говорил, что уровень Нина в технике очищения тела демонического бога, он находится на превосходном уровне, что даже может практиковать технику хватающей звезды, которую оставил Даос трех жизней. Нина не оставляла чувства, что он обладает мощной силой, которую дарила ему багровая диаграмма девяти небес. Это была очень древняя техника. Даже великая династия Ся появилась намного позже. Этот бессмертный из гвардии Дождевого Дракона сказал, что когда я поступлю в гвардию Дождевого Дракона, я смогу по-настоящему раскрыть боевой потенциал моего тела. Гвардия Дождевого Дракона была самой мощной военной силой всей великой династии Ся и намного превосходила по мощности Черно-Белый Колледж. Ты показал седовласый старец на бессмертного культиватора в красивых золотых одеждах. Гора Снежного Дракона, техника очищения Ци, пик адепта Ваньсянь, Дуноны. Услышав, откуда пришел следующий культиватор, Нин дернулся всем телом. Он внимательно посмотрел на него, и их взгляды пересеклись. «Он меня знает», — мгновенно понял Нин. Бессмертный практик Дуноны улыбнулся и даже кивнул Нину, но в ответ Нин только продолжал холодно смотреть на него. Его близкие погибли из-за горы Снежного Дракона. Как он мог спокойно улыбаться ученику с горы Снежного Дракона? Почему этот адепт Ваньсянь с горы Снежного Дракона оказался тут? Прибыл ли он сюда случайно или намеренно искал встречи со мной, размышлял Нин. Пока он был в городе Тихой Воды, гора Снежного Дракона не имела ни одного шанса отмстить ему. Разыскивали ли они его? Их разведка не должна быть настолько хорошо, задумался Нин. Кроме того, я ученик Черно-Белого Колледжа и ученик Бессмертного. Гора Снежного Дракона не настолько смела, чтобы действовать против меня. Вполне возможно, наша встреча абсолютно случайна. Наконец все закончили рассказывать о своем уровне, и седовласый старик взмахнул рукой. В тот же миг к каждому подлетели лучики света. Нин протянул руку, чтобы взять его. Это был талисман. «Свяжите этот талисман», — сказал седовласый старик. «Только с ним вы сможете войти внутрь горы Алого Дракона. Затем вы перенесетесь к горной тюрьме на Диких Болотах. Если вы не свяжете талисман, то защитная формация вокруг горы Алого Дракона не позволит вам войти». Все тут же связали талисманы. «Вперед», — сказал седовласый старик, и тут же его тело заволокло облаком тумана, которое захватило и остальных и понесло их в неизвестном направлении. Божественные звери и несколько из претендентов остались вне этого тумана. «Испытания на Диких Болотах проходите вы лично. Если вы вернетесь живыми, то отыщите своих божественных зверей. Белый дядя, дождись меня», — мысленно обратился Нин к белой гончей, стоя на вершине облака. «Будь осторожен», — ответил ему дядя Бай. Туманное облако во главе с бессмертным культиватором и группой бессмертных направился вглубь горы Алого Дракона. Глава 11. Горная тюрьма на Диких Болотах. Стоя на вершине облака и смотря вниз, можно было рассмотреть усадьбы бессмертных, разбросанные по всей горе Алого Дракона. Иногда мимо них пролетали бессмертные на своих волшебных сокровищах. Это были охранники гвардии Дождевого Дракона. Пока Цзи, Нин и Мунарцен с интересом разглядывали все вокруг, облака стали медленно снижаться. Вдалеке Нин увидел горную вершину, на которой были построены башнеобразные здания. Наконец облако с глухим стуком приземлилось перед одной из формаций в форме башни. Границей этой формации была серая световая пленка, которая простиралась ввысь на 2400 метров. Площадь формации была разделена на 9 участков, все вместе которые составляли 300 метров. Она оказалась изготовлена из каких-то редких металлов и покрыта резьбой из рун, которые теснились на всей поверхности этой 2400-метровой формации в виде башни. От нее исходил какой-то сероватый свет, и только на самом верху он был ярко-белым. Рядом стояла охрана из 10 старейшин, одетых в простую одежду. «Это область телепортации?» — с сияющими глазами спросил Нарцен. «Видимо, да», — ответил Нин. «Еще раньше они слышали об областях телепортации, но никогда не пользовались ими. В командорстве Тихой Воды только гвардия Дождевого Дракона имела право пользоваться подобными вещами. Нину и остальным было разрешено воспользоваться ею, поскольку они хотели вступить в гвардию Дождевого Дракона». «Область телепортации? Область телепортации высотой 2400 метров, там, где я живу, существовала такая область, но ее высота была только 300 метров. Я никогда не видел ничего подобного. Бессмертные культиваторы повидали многое на своем пути, но увидев этот огромный массив, вздохнули от изумления. «Войдите в эту область», — сказал седовласый старец, — «и она перенесет вас к горной тюрьме на диких болотах». «Хорошо», — ответили десяток бессмертных и тут же вошли в эту область. В это время старик обернулся к Нину и остальным. «Это великая область телепортации. Она может перенести вас даже в столицу великой династии Ся. С ее помощью вы можете добраться в любой самый дальний уголок за одно мгновение. Горная тюрьма на диких болотах находится за 2 миллиона километров отсюда, но вы окажетесь там уже через мгновение», — отдал последнее предупреждение седовласый старик и тут же внезапно растворился в воздухе. Нин и остальные, которые до этого внимательно его слушали, от неожиданно раскрыли рты. Что произошло? Почему он исчез? Бессмертные на самом деле удивительные. Он мгновенно исчез, не сделав при этом ни одного движения. Вокруг области телепортации стояло 10 стариков, которые охраняли ее, но они были удивлены не меньше, чем только что пришедшая группа людей. «Старший брат Зинин», — прошептал Нарцин, — «я слышал об этих болотах, но на самом деле не знаю, насколько они опасные. Они считаются самым опасным местом на территории командорства Тихой Воды. В таких местах время и пространство сломлены, а в тайных местах тебя подстерегают множество монстров. Согласно легенде, там могут скрываться даже бессмертные», — ответил Нин. «Великая династия Ся контролировала огромные территории. Там были не только такие относительно безопасные места, как Ласточкина гора, но и множество таинственных, удивительных и опасных областей. Даже в командорстве Тихой Воды существовали такие удивительные области, которые имеют свою историю еще с эпохи бессмертных. На таких территориях могли находиться усадьбы бессмертных, оставленные крупными державами и многое другое. На территории командорства Тихой Воды таким опасным местом были дикие болота. Но помимо опасности в таких областях скрывались и бесчисленные возможности. Я слышал, что там есть даже бессмертные. Внезапно подошел к Нину и Нарцану красивый парень в белых одеждах. «Друзья даосы Цзинин и Му Нарцан», — улыбнулся он, — «меня зовут Клау Цаар, Восточная река. Мое имя Даос тоже Клау Цаар. Мое имя Даос, Твинвуд», — сразу же ответил Нарцан, посмотрел на Нина и продолжил. «Моего старшего брата зовут Цзинин, его имя Даос, Темный Север. Ты говорил, что там есть бессмертные. Это правда? Неужели вы никогда не слышали легенды о горной тюрьме на диких болотах?» Нин и Нарцан переглянулись и одновременно закачали головами. Согласно легенде, множество лет назад, когда эра бессмертных приближалась к своему завершению, медленно начал свой рассказ Клау Цаар, группа могущественных бессмертных, утвержденных великой династией Ся, использовали необычайно мощные волшебные сокровища, чтобы заключить в заточении другую группу бессмертных. Это мощное волшебное сокровище и есть горная тюрьма на диких болотах. Убить бессмертных невероятно трудно, поэтому их просто заточили в горную тюрьму, чтобы убрать их подальше. Горная тюрьма отделена от внешнего мира, из Зичига они не могут использовать энергию внешнего мира. Без постоянного доступа энергии бессмертный будет становиться все слабее и в конечном итоге спустя миллионы лет, возможно, умрет. Нин и Нарцан внимательно слушали древнюю легенду. Бессмертные культиваторы и бессмертные были например на одном уровне. Они не нуждались в пище и воде, но им была необходима энергия внешнего мира. Ци поглощает элементную ци, а для техники очищения тела демонического бога необходимы другие виды энергии, такие как энергия пяти элементов, энергия звезд, энергия солнца и луны и т.д. Без такой энергии бессмертные становились на самом деле слабее и слабее. Однако среди пленников был мощный бессмертный, которому удалось вырваться из горной тюрьмы, продолжал свой рассказ Клау Цаар. Разразился ужасный бой. Бессмертные бились друг с другом, что земля и небеса разрывались. Результатом этого боя появились дикие болота, на которых они до сих пор проживают. «Клан Восточной реки подтверждает свою репутацию», — рассмеялся Нин. «Ты знаешь даже это. Я просто полистал несколько книг с мифами и легендами», — улыбнулся Клау Цаар, и наткнулся на эту легенду. «Я и понятия не имею, правда ли все это. Когда мы окрепнем, мы будем знать еще больше. Это должно быть прояснено путем расследования». Седовласый человек в черном висел в воздухе и говорил каким-то ледяным голосом, а рядом висел трехглазый лохматый пес. И он заговорил. «Да, если хоть кто-то из Нартманского клана Тихой Воды попробует нам помешать, убить всех седовласый». Старейшина произнес холодно: «Действуйте не как охрана дождевого дракона, а просто уничтожайте тех, кто противостоит вам. Это дело должно быть расследовано так точно», — ответил пес уважительно. «Эти маркизы привыкли распоряжаться на землях доставшихся им, они стали такими неспокойными. Их следует проучить», — добавил Седовласый своим ледяным голосом. «Кажется, еще группа командиров из этого нортмаунского клана Тихой Воды умрет. Вперед!» «Так точно!» Тело пса замигало и растворилось в воздухе. Только после этого седовласый старик в черных одеяниях медленно спустился вниз на летающем облаке. Вскоре он оказался на вершине области телепортации. Там его уже ждали Нин, Нарсон и остальные. Когда старик приземлился, все вокруг погрузилось в тишину. 10 старейшин, охраняющих область телепортации, с уважением смотрели на него. «Я вам уже все сказал. Те из вас, кто желает присоединиться к гвардии Дождевого Дракона, должны пройти испытания в горной тюрьме на Диких Болотах. Это самое знаменитое и самое опасное место в командорстве Тихой Воды. Вам необходимо прожить на Диких Болотах в течение 3 месяцев и вернуться с головой монстра уровня Вансянь. Если вы выполните это условие, то вас примут в гвардию Дождевого Дракона. Если вы погибнете на Диких Болотах или вернетесь без головы, то вы не получите ничего. Всем все понятно?» Старик медленно обвел взглядом всех собравшихся. 100 бессмертных культиваторов согласно закивали головами. «Отлично!» — кивнул головой седовласый старик. «Раз все понятно, вы можете приступать. Надеюсь увидеть вас через 3 месяца с головой монстра. Запомните, не стоит недооценивать этих монстров. Они не в восторге от мысли, что вы собираетесь их убить. В свою очередь, они попытаются убить вас. Ненависть, длящаяся на протяжении бесчисленных лет, не подразумевает милосердия. А теперь можете входить в область телепортации и не выходите за ее пределы». 10 старейшин произвели некоторые действия, и Нин вместе со всеми остальными оказался внутри области телепортации. Она была настолько огромной, что могла вместить в себя 1000 людей. «Старший брат Зинин, мой учитель, сказал мне, что на Диких Болотах нужно опасаться не только монстров, но и других бессмертных культиваторов», — мысленно сообщил Нарсон Нину. «Они все знают, что мы ученики черно-белого, и нас очень мало, и каждый из нас несравненный гений в своем поколении. Поэтому остальные могут сговориться и напасть на нас. Мы еще не входим в гвардию Дождевого Дракона, и на нас не распространяются правила, что нельзя нападать друг на друга. Я знаю это», — улыбнулся Нин. «Младший брат, ты должен быть очень осторожен». «Конечно, нам следует быть вместе, и тогда мы сможем с ними справиться», — ответил Нарсон. Внезапно границы области телепортации засветились. Нин и остальные оказались невидимыми за этой границей. Белый свет на вершине башни стал настолько ярким, что мог соперничать с солнцем на небе. Серый свет вернулся к своей первоначальной яркости, и Нин с остальными культиваторами тут же исчез. Спустя мгновение они оказались в горной тюрьме на Диких Болотах. Глава 12. Вход. Нин почувствовал, что воздух вокруг него странно пульсирует. Такое же чувство у него было, когда он попал в подводную усадьбу на озере Крылатого Дракона. «Мы уже здесь?» – удивленно прошептал стоящий рядом с ним Нарсон. «Так быстро!» – Нин внимательно оглядел окрестности. Вдали виднелись дикие болота, горы, озеро, а дальше, насколько хватало взора, простиралась пустыня. За секунду Нин охватил взглядом около 2 миллионов километров, и хотя он знал, что способен на это, все равно не смог сдержать вздох изумления. Также он знал, что некоторые бессмертные способны перемещаться на такие расстояния, и ему стало интересно, когда он сможет сделать так же. Сейчас они находились все еще в области телепортации, но уже пора было выходить. «Поторопитесь», — раздался голос, и двое старейшин за пределами массива телепортации взмахнули руками. Только после этого они могли покинуть эту область. «А теперь слушайте меня внимательно», — продолжил один из старейшин. «Эти дикие болота, горная тюрьма, единственное безопасное место здесь, это там, где вы сейчас находитесь. Гвардия Дождевого Дракона создала на этом месте особую формацию, которую никто не смеет нарушить». Нин и Нарсон еще раз внимательно огляделись. Они отметили, что массив телепортации находится на вершине горного пика, который охватывал поместье и вход в пещеру. «Скорее всего, там жили бессмертные. Вы должны знать некоторые вещи», — продолжил полный старик. «В течение 3 месяцев вы не имеете права приходить сюда. Если вы вернетесь сюда раньше, это будет означать, что вы не прошли испытание. Во-вторых, путешествуя на Диких Болотах, вам нужно быть очень внимательными. Не следует очень долго оставаться на одном и том же месте. На диких болотах обитают множество чудовищных монстров, и они знакомы с местностью гораздо лучше, чем вы. Если вы слишком долго задержитесь на одном и том же месте, то они смогут объединиться и напасть на вас. Однако допустимо пробыть на одном месте в течение одного или двух дней, чтобы подкрепиться или передохнуть. Это не будет для вас опасно. Нин и все остальные внимательно слушали слова старика. Эти советы могли спасти им жизнь на диких болотах. В-третьих, несмотря на то, что монстры на диких болотах очень опасны, сама природа здесь еще опаснее любого монстра. Здесь существуют такие места, попав в которые вы можете покинуть наш мир, и учитывая ваш уровень мощности на данный момент, это приведет к вашей гибели. В-четвертых, из-за изолированности этого места здесь довольно мало природной энергии, и восстановить ее здесь будет крайне сложно. Не следует полностью полагаться на собственные чувства. Следите за солнцем, луной и движениями звезд, иначе вы вечно будете блуждать по кругу среди диких болот. Итак, вы узнали 4 самых важных момента, продолжил другой старик. Я надеюсь увидеть вас всех здесь через 3 месяца живыми и невредимыми. Однако, если вы обнаружите, что вы не можете справиться с заданием или встретитесь с опасностью, которую не можете преодолеть, лучше вам будет вернуться. И хотя вы не пройдете испытание, вы по крайней мере останетесь живы. А теперь идите, взмахнул рукой толстый старейшина. Вперед, повторил то же движение другой. Бессмертные ученики посмотрели в сторону горного поместья. Все они могли почувствовать прилив мощной энергии, которая окружала этот горный пик. Эта энергия происходила от такой мощной формации. А затем раздался громкий свист, и одна за другой из формации вылетели световые лучи. Некоторые лучи были одиноки, другие образовывали пару или тройку друзей. «Старший брат Зинин, куда нам идти?» – спросил Нарцен. «Туда же, куда все?» – ответил Нин, указав на груду гор в отдалении. «Там много гор. Пошли туда». «Хорошо», – кивнул головой Нарцен, и перед ними мгновенно оказался корабль, на который зашли Нин и Нарцен. Размер дракона во главе корабля был около 30 метров, и для этой местности это было нормальным размером, чтобы не привлекать излишнее внимание монстров. Вскоре все бессмертные исчезли, каждый в своем направлении. Оба старейшин глядели им вслед с тоской в глазах. «Я им на самом деле завидую», — вздохнул худой старик. «Их жизненная энергия просто бьет через край. Они все такие молодые. Молодость – это их главное богатство, и их ждет еще множество приключений на пути бессмертного. А мы, наш путь уже пройден. Но мы прошли этот путь и прожили сотни лет», – рассмеялся в ответ толстый старик. «Интересно, сколько из них вернутся назад живыми?» – продолжал с тоской смотреть вдаль худой старик. «Если вернется хотя бы половина, то это будет очень хорошо». Но они все были предупреждены об ожидающих их опасностях и добровольно пошли на это. Если они станут охранниками гвардии дождевого дракона, то смогут получить бесчисленные сокровища, хранящиеся в хранилищах, да и их путь станет более надежным и безопасным. А самые талантливые гении получат шанс отправиться в столицу Великой Династии Ся и обучаться в штаб-квартире нашей гвардии дождевого дракона. Летающая лодка с двуглавым драконом летела сквозь облака. «Эти облака – самое безопасное место на диких болотах», – сказал Нарцен, стоя у штурвала корабля. «Но нас все равно следует быть очень осторожными», – кивнул Нин. «Следует избегать мест, где мы заметил движение воздуха». «Конечно, мы успеем. Корабль движется очень медленно». «Отлично. Посмотри», — обратил Нарцен внимание Нина на большую гору под тонкими облаками. Гора была настолько огромная, что ее пик пронзал облака, и на вершине горы были заметны множество монстров. Некоторые монстры имели человекообразный вид, и их движения напоминали армейский строй. «Старший брат Зинин, это должно быть монстры уровня Ваньсянь», — предположил Нарцен. «Насколько я знаю, монстры уровня Ваньсянь довольно часто встречаются на диких болотах. Некоторые монстры захватили одну или несколько гор, объявили себя местными королями. Остальные блуждают по диким болотам сами по себе. Самыми сильными считаются те, кто захватил горы». Нарцен внимательно слушал Нина. «Довольно трудно сражаться против монстров, которые блуждают сами по себе», задумчиво продолжил Нин. «Значит, нашей целью должны быть те монстры, которые захватили горы. Однако нельзя точно сказать, насколько они сильны. Если нам не повезет, то мы можем столкнуться с первобытным монстром. И что же нам теперь делать?» Нин уже давно придумал план, но сейчас он внимательно посмотрел на Нарсона. «Младший брат Нарцен, у тебя есть какие-либо идеи?» «У меня есть, и даже несколько», нахмурившись, ответил Нарцен. В первом, можно проследить за другими бессмертными, когда они начнут атаковать монстра, мы сможем узнать его уровень и только поняв, что целью является монстр уровня Ваньсянь, мы можем атаковать тоже. Хорошая идея, одобрительно кивнул Нин, а Нарсон продолжил. Во-вторых, можно найти гору с монстрами, которые не очень сильны, но 100%, что эта гора будет принадлежать монстру уровня Ваньсянь. А третья идея, спросил Нин, и тут глаза Нарсона засветились. Мой мастер говорил, что очень трудно понять, что лежит на сердце у человека. Учитывая это, я думаю, что некоторые бессмертные будут играть против других бессмертных, а другие могут наоборот объединиться. В такой объединенной группе должны быть одна или несколько голов монстров, и когда они попытаются напасть на нас, мы устроим ловушку и сами нападем и убьем их. Однако каждый план имеет свои недостатки, и меня волнует, что ни один из них не является идеальным, раздраженно добавил Нарсон. Но у нас есть 3 месяца, и я думаю, что этого времени хватит, чтобы совсем разобраться. Твои идеи очень хорошие, но у меня есть кое-что получше, рассмеялся Нин. Мы находим гору с обычными монстрами. Но я же так и говорил, перебил его Нарсон. Но после того, как мы найдем такую гору, продолжил Нин, я обследую ее с помощью своего божественного чувства. Если наш враг заметит это, то скорее всего он будет первичным монстром, а если нет, то это будет монстр на уровне Ваньсянь. Если мы нарвемся на первичного монстра, то сможем быстро скрыться, используя собственные приемы. Божественное чувство, встрепенулся Нарсон. Старший брат Зинин, твоя душа действительно достигла уровня божественного чувства? Нин утвердительно закивал головой. Но как тебе это удалось? Не мог прийти в себя Нарсон. Когда ты победил старшего брата Кровавую Тень и остальных, ты показал удивительное владение искусством меча. Многие наши товарищи подозревали, что твоя душа очень мощная, но никто и подумать не мог, что ты уже достиг уровня божественного чувства. За последние 3 года ты ни разу не упомянул об этом. Ну ты и не спрашивал, усмехнулся Нин. Но тогда ты перевоплощенный бессмертный, не так ли? С сияющими глазами продолжал расспрашивать Нарсон. Я слышал, что чем старше становится реинкарнация бессмертных, тем больше их воспоминаний пробуждаются. Понятия не имею, покачал головой Нин. По крайней мере, еще ни одно бессмертное воспоминание не пробудилось. Ирония заключалась в том, что Нин прекрасно помнил свою прошлую жизнь и не нуждался в пробуждении воспоминаний. «Тогда это просто замечательно», – взволнованно тараторил Нарсон. «Испытание гвардии Дождевого Дракона будет сложным для всех остальных, но для тебя это все будет очень просто. Мы издалека сможем проверять горы и после проверки немедленно приступать к действию. Если же окажется, что на горе обитает первобытный монстр, то мы успеем сбежать. Это все действительно очень просто. Было бы довольно странно, что, имея божественное чувство, я не смогу присоединиться к гвардии Дождевого Дракона, не так ли? Рассмеялся Нин. А ты крутой парень, усмехнулся Нарсон. Тогда твой младший брат просит воспользоваться твоей силой. Младший брат, не нужно таких церемоний, улыбнулся Нин, всматриваясь вниз, отыскивая гору с монстрами. Часом позже Нин и Нарсон стояли посреди пустынной равнины, вглядываясь в гору перед ними. Благодаря острому взгляду Нина, он смог разглядеть, что на этой горе обитают монстры. Нарсон приготовил печать Дао, с помощью которой они смогут преодолеть 1000 километров, если наткнуться на первобытного монстра. Нин вздохнул и направил поток энергии божественного чувства на гору, полностью окутывая ее внутренним взором. Глава 13. Битва 2 человек против 3 монстров. С помощью божественного чувства Нин тщательно обследовал возвышающуюся перед ними гору. «Старший брат Зинин, что там?» – нетерпеливо спросил Нарсон. «Младший брат, мог бы и не спрашивать», – улыбнулся Нин. «На этой горе действительно обитают множество монстров, но учитывая их ауру, здесь должен быть один монстр уровня Ваньсянь и около 10 монстров уровня Цзыфу. К тому же здесь обитают монстры уровня Синьтянь и множество еще более мелких монстров. Только один, но нас 2. Твоя идея, что нужно проверить гору перед тем, как атаковать, была правильной», – рассмеялся Нин. «Но давай будем поосторожнее. Это дикие болота и монстры здесь очень мощные. 2 монстров уровня Ваньсянь могут прикончить нас. Я буду слушать каждое твое слово», – кивнул Нарсон. «Давай подойдем поближе и присмотримся, что там», – предложил Нин. «Здесь же не должно быть формаций», – спросил Нарсон. «Если бы они были, то я смог бы их обнаружить с помощью божественного чувства», — ответил Нин. «Пошли». Оба друга стали прокрадываться к горе по высокой траве быстро. Огромный мускулистый мужчина с черным лицом сидел на нефритовой кровати в позе лотоса. Внезапно он открыл глаза, и из них выстрелила мрачная аура, которая тут же исчезла. Сдалека он смотрел на каменную дверь, и под действием его мысли дверь медленно открылась. Тут же в проеме появился невзрачный тощий малец и упал на колени. «Поздравляю, Ваше Величество, с окончанием ваших раздумий. Иди и скажи госпоже, чтобы накрыла стол», — прорычал мускулистый детина. «Слушаюсь», — поклонился малец и тут же исчез. Мужчина с черным лицом оставил нефритовую кровать, прошелся из зала в зал по своему имению в горе и вышел за дверь. Стоя снаружи, он мог просматривать далеко территорию диких болот, и желание убийства светилось в его глазах. «Люди часто появляются на наших диких болотах в горной тюрьме и хотят убить нас, считая монстрами. Но если человек придет ко мне, то я сам убью его». МММ уже давненько на наших болотах не появлялось человека. Горная тюрьма на диких болотах была очень обширной территорией, и несмотря на то, что в эти места приходило довольно много бессмертных практиков, на отдельных участках земли они встречались довольно редко. Монстры только изредка сталкивались с человеком. Прошло уже 30 лет с тех пор, как я встретил человека на этих диких болотах. Благодаря ему у меня появилась сжиженная элементная энергия, что позволило мне перепрыгнуть свое обучение за 200 лет, и моя сила значительно возросла, пробормотал мужчина с черным лицом. Интересно, когда я вновь встречу здесь еще одного глупца. Любой монстр, который захватил гору и объявил себя королем, настраивал множество ловушек вокруг своего жилища, чтобы попавший в эту местность человек не смог пройти мимо. «Ваше Величество!» — раздался тихий голос. Мужчина с черным лицом обернулся на звук и увидел перед собой демоническую женщину в соблазнительных зеленых одеждах, которая держала в руках нефритовое блюдо с бокалом вина. «Госпожа!» — улыбнулся монстр. «Ваше Величество! Вы тренировались в течение многих месяцев и много работали все это время. Это вино я лично приготовила для вас». Подошла поближе женщина в зеленых одеждах. Монстры, достигшие уровня Синтянь по разуму, были сопоставимы с человеком. Эта женщина была монстром на уровне Цзыфу, а монстр с черным лицом на уровне Ваньсянь. Несмотря на то, что тренировки отнимали много времени, но монстры тоже нуждались в спутнике жизни, несмотря на то, что монстры в этой части империи Великой Династии Ся были очень мощные. Некоторые из них были настолько мощные, что даже могли занимать официальные должности в Великой Династии Ся. И хотя высокопоставленные лица были в хороших отношениях друг с другом, во всем мире монстры продолжали яростно сражаться против бессмертных практиков. Наконец роскошный стол был накрыт. На столе стояли фрукты, мясо и изысканные вина. Монстр с черным лицом схватил кусок мяса и принялся тщательно его прожевывать, но внезапно нахмурился и рявкнул в сторону прислуги. «Иди за гору, туда, где мы выращиваем людей, и поймаем ни одного. Это мясо безвкусное. Человеческая плоть намного вкуснее». «Хорошо», тут же послышался ответ. «Люди поглощают мясо монстров и придумали различные амулеты, наподобие печати божественного зверя, чтобы поработить нас», — фыркнул мужчина с черным лицом. «Поэтому и мы, монстры, можем отведать человеченки, и мы можем их поработить. Если есть печать божественного зверя, почему нет печати человека?» «Ваше Величество», — ответила женщина в зеленых одеждах, подливая вина в бокал, «я слышала, что за пределами большого мира существуют крупные державы монстров, которые способны управлять тремя мирами, и у них есть способ управления людьми. Но, к сожалению, в нашем мире правит Великая Династия Ся, и, конечно, они не позволят проникнуть подобным техникам в этот мир. Неужели действительно существует техника, с которой я смогу управлять людьми?» Удивленно уставился чернолицый мужчину на женщину в зеленых одеждах. «По крайней мере, существует такая легенда», — покачала головой женщина. «Откуда мне знать такие вещи на уровне Цзыфу? Однажды я стану бессмертным, и тогда», — холодно фыркнул чернолицый мужчина. Затем что-то привлекло его внимание, и он медленно поднялся из-за стола и уставился на входную дверь. «Ваше Величество», — испуганно спросила женщина в зеленых одеждах, увидя, как исказилось лицо монстра. «Если вы подошли, почему вы не осмеливаетесь войти сюда?» — зарычал он и так сильно хлопнул ладонью о стол, что он вмиг рассыпался, превратившись в белую пыль. «Ваше Величество, мы поймали для вас восхитительного человеческого детеныша», — издалека послышался слабый испуганный голос, после чего раздался плач ребенка. Женщина почувствовала, что происходит что-то неладное, но не могла понять, в чем дело. «Ваше Величество, что происходит? Что случилось?» Испуганно беспокоилась она. «Неужели сюда пробрался бессмертный практик? Но как он смог обойти все ваши ловушки?» «Это эксперты в области формаций», — сквозь зубы процедил мужчина с черным лицом, не отрывая взгляда от двери. Нин прошел все ловушки монстра так искусно, что ни одна из них не подала сигнал. К тому же, по пути он смог поставить собственные формации, чтобы знать, что происходит снаружи. И только когда он разобрал формацию недоумения, которая окружала пещеру, чернолицый монстр понял, что что-то произошло. «Не плачь, не плачь. Скоро большой брат поможет тебе спастись от этого монстра». В комнату вошли два человека с ребенком, одетым в зеленые листья, которого держал за руку юноша в белых одеждах. Впереди них шел юноша в меховых одеждах. Малыш все никак не успокаивался, а увидев монстра, его рев стал еще громче. «Монстр, пришел день твоей смерти», — взбешенный выкрикнул Нарцин. «Ха-ха-ха, как приятно увидеть здесь бессмертного практика. Как у вас хватило смелости явиться ко мне?» Громко рассмеялся монстр, а в его руках внезапно появились два длинных меча. «Умри!» — издал он истошный вопль. Комната оказалась заполнена яркими звездами, и в этом море звезд даже светилась полная луна. «Убить!» — дико завопил монстр. «Старший брат Нин, оставь этого монстра мне!» — выкрикнул Нарцин. Нарцин был еще незрелым, неуравновешенным ношей и узнал, это найденным им ребенок должен быть съеден монстром. Ярость наполнила его сердце. «Хорошо», — согласился Нин и сделал шаг в сторону, собираясь просто наблюдать за боем, но в случае необходимости протянуть руку помощи другу. Нарцин выкрикнул заклинание, и воздух над ним тоже заполнился звездами. Но помимо луны здесь еще появилось и солнце, увидя которого монстр изменился в лице. Только очень талантливые эксперты были способны создать такое. «Умри!» — заскрежетал зубами Нарцин, и из его ладони появились два лирных луча света, которые понеслись к монстру в виде двух черных змей. Однако монстр явно не собирался легко сдаться. Два гигантских водяных ужа столкнулись в воздухе с двумя ятаганами монстра. Сила взрыва от их столкновения была столь велика, что женщина, стоявшая рядом, вздогнула и, превратившись в лису, поторопилась скрыться из виду. Однако глаза Нарцина сверкнули, и один из ужей помчался за пушистым хвостом лисы, и вскоре на месте животного уже оказалась груда мяса и костей. «Мой младший брат берет верх», — отметил про себя Нин, стоя молча в сторонке. Он оправдывает свою репутацию гения конструктов Дао, поступив в черно-белый колледж в возрасте 14 лет. Нарцин поступил в черно-белый колледж, когда ему едва исполнилось 14 лет, и много времени провел в медитациях у черно-белой схемы, и если бы не гениальный талант Нина, талант Нарцина бы засветился ослепительным светом в черно-белом колледже. Многие из старших учеников не смогли распознать талант Нарцина только потому, что он специализировался в столь редком дао, как область конструктов. «Остановись!» — взревел чернолицый мужчина, чувствуя, что ему не одержать вверх в этой битве. В прошлом он уже однажды победил адепта Ваньсянь, но как этот слабый на вид юноша мог быть настолько силен? Чернолицый мужчина чувствовал также, что одетый в меховые одежды юноши, который просто молча стоял в сторонке, был еще мощнее. «Слишком поздно для раскаяния», — холодно отрезал Нарцин. «Почему они еще не здесь? Почему они еще не пришли?» Стиснув зубы, вопрошал чернолицый мужчина. Он уже давно разбил свой талисман, и его братья должны были уже подоспеть ему на подмогу. К тому же он мог принять свой истинный облик, и тогда его сила возрастет. Внезапно на его лице появилась радостная улыбка радости. Он почувствовал, что его братья приближаются. Но в этот момент Нин, который до этого просто молча стоял за спиной Нарцина, внезапно заговорил. «Старое чудовище, ты на самом деле считаешь, что твои братья помогут тебе?» Сердце монстра в испуге сжалось. Как этот бессмертный практик узнал? Может, он установил собственные формации и поэтому смог видеть приближение врага? «Третий брат, пятый брат, придите и убейте этих двоих!» — взревел монстр. «Придут еще двое!» — взвыл Нарцин. «Как замечательно! А мы переживали, что нам не хватит монстров, Ваньсянь!» Нин внимательно посмотрел на каменную дверь, ведущую в пещеру, и слабое намерение меча начало светиться в его глазах. Глава 14.1. Построение малой тысячи мечей в действии. Две фигуры, со скоростью света, спешили к пещерному имению чудовищной горы. Одной из двух фигур был человек с ястребиным носом, в золотом одеянии, а другой был темным худым юношей. То были монстры-короли. Дикие болота горы Гаэл были несравненно опасны, и даже монстрам приходилось создавать союзы, чтобы помогать друг другу. В этом районе в общей сложности 18 монстров Ваньсин образовали альянс. Если кто-нибудь из них столкнется с какой-либо опасностью, то немедленно должен сломать свой рунический талисман, чтобы остальные 17 сразу же поняли о надвигающейся опасности и отступили. 18 монстров Ваньсин принесли клятву небесному Дао. Именно потому, что 18 из них образовали совместный оборонительный союз, в этом регионе очень редко убивали монстров. Старший брат разрушил свой рунический талисман. Интересно, столкнулся ли он с одним из этих одиноких странников или с бессмертным культиватором? Объединившись, мы вдвоем будем сильнее старшего брата. Независимо от того, будут ли это блуждающие монстры или бессмертные культиваторы, все они умрут. Два старых монстра мысленно болтали друг с другом. Первобытный альянс 18 монстров был основан на возрасте и старшинстве, а не на силе. Их старший брат был слон с черными бивнями, и он был натренирован. Третий брат, пятый брат, атакуйте вместе и убейте этих двух бессмертных культиваторов. Внезапно из далекого пещерного поместья раздался громкий рев. Нас обнаружили. Два чудовища Ваньсин обменялись взглядами. Они хотели сделать все тихо, но теперь у них больше не было шансов убить. Они превратились в полосы света и бросились к дверям пещеры. Внутри пещерного поместья Мунарцан изо всех сил пытался разобраться с одетым в черное мужчиной, а Цзинин держал за руку ребенка, глядя на удивленное выражение его лица. Он утешительно сказал: «Не беспокойся, просто оставайся рядом со мной и не убегай». Взрыв. Три вспышки света внезапно появились снаружи. Острый нож и два невероятно острых шила с великолепной аурой. Нин, видя ситуацию, применил свою волю. Внезапно рядом с ним появилось плотное скопление из 729 летающих мечей. В самом центре этих мечей было скопление, которое было заметно мощнее. Это было построение 9 мечей Ян и 36 смертоносных водяных мечей. Что касается остальных 8 скоплений мечей, 4 были сформированы из 324 водных летающих мечей, а остальные 4 – из летающих огненных мечей. Вода и огонь петляли между собой, а в центре были 9 мечей Ян. Нин полностью наполнил эти 729 летающих мечей божественной энергией, и они превратились в огонь и воду, соревнуясь друг с другом и усиливая. Вода – это природный инь, в то время как огонь – янь. Учитывая достижения Нина в искусстве формирования, ему теперь стало намного легче управлять мечами. Контроль над этим изысканным, чистым мечом был на самом деле не вызывал трудностей для Нина. 700 летающих мечей, все из которых являются завершенными или высшими, мысленно вздохнул Нин. Кроме того, половина – это огонь, а другая половина – вода. Управлять ими – радость. Контролируя так много летающих мечей, он испытывал шокирующее давление на душу. Однако Нин легко мог выдержать это. Раздавался треск, летающие мечи поднимались и падали в волнообразном узоре, и все они излучали на своих поверхностях туманный белый свет. Перед грудью Нина начал формироваться еще более яркий, движущийся летающий меч, образованный белым светом. Этот белый летающий меч был чист, как нефрит, и покрыт блестящим слоем света, который казался ему несравненно прекрасным. Летающий меч излучал этот слой света, как если бы это было сокровище бессмертного. Это был меч света 9 уровня. Теперь, когда Нин использовал такие высококачественные мечи смерти и обладал достаточно мощным духом, чтобы контролировать их, можно было сказать, что Нин уже достиг теоретического предела могущества, которого может достичь человек на уровне ученика Цзыфу, используя построение малой тысячи мечей. Такая мощь уже широко освещалась даже с использованием подобных божественных способностей, таких как небесная трансформация или светящий глаз сердца. «Иди», — улыбнулся Нин. Этот белый, похожий на нефрит летающий меч выстрелил, просачиваясь по дуге и протекая вперед, как вода. Раздался грохот, три полосы света оказались в ловушке, заблокированные этим потоком воды. Как я и думал, этот юнец силен. Чернокожий человек, сражающийся сейчас против Нарцана, был шокирован. Он фактически способен одновременно блокировать комбинационную атаку двух моих братьев. Бац, бац. Золотистый мужчина, похожий на ястреба и темный худенький юноша высадились в имении, и их взгляды в сторону Нина были полны осторожности. Третий брат, пятый брат, человек с черным лицом поспешно отослал мысленно: «Вы двое атакуете. Оставь юнца на меня, используйте все свои силы и убейте его». Хорошо, старший брат, готов. Эти двое недавно прибывших монстра Ванисин поняли, что если они будут поддерживать человеческую форму и контролировать издалека магические сокровища, они, вероятно, не смогут победить юнца. Человек – бессмертный культиватор, прими смерть. Взревели от ярости монстры, а затем начали трансформироваться. Золотистый мужчина, похожий на ястреба, мгновенно превратился в божественно красивого золотого орла. Что касается другого, черного худенького юноши, он мгновенно превратился в четвероногого странного зверя с угольно-черной кожей и двумя изогнутыми желтыми рогами на голове. Умри. Чернолицый человек превратился в туман, а затем затвердел в слона с огромными черными бивнями. Три монстра теперь были в их истинном облике. Кроме того, сила волшебных сокровищ, которые они использовали, чтобы напасть на Нина и Нарцена, неожиданно резко возросла. «Младший ученик, Нарцен», — сказал Нин. «Сможешь ли ты выстоять?» Нарцен уверенно отозвался. «Не волнуйся, я даже не начал использовать свои способности». «Отлично», — рассмеялся Нин. Прямо в этот момент орел с золотыми перьями вырвался вперед, его черные смоляные когти разорвали воздух и внезапно расширились в 10 раз до такой степени, что сам воздух, казалось, издавал пронзительный визг. Появилась рябь в воздухе, которую можно было увидеть невооруженным глазом. Сила этого когтя определенно превосходила силу более раннего волшебного сокровища, которое он использовал.